Глава 39. Рэйчел. Блейк? Я чуть не опрокинулась навзничь, абсолютно сбитая с толку его появлением. Мгновение он выглядел таким же озадаченным. Очевидно, совершенно не ожидал меня здесь увидеть. Как и я его. Однако затем губы Блейка растянулись в типичной самодовольной ухмылке, и на подбородке проявились обе ямочки. «Да, это я», — произнес он, — «как герой низкопробного фильма». Слова подействовали отрезвляюще. Я овладела собой и подошла к стойке. А я думала, в глаз что-то попало. Блейк тихонько засмеялся и шагнул ближе. «Значит, ты теперь здесь работаешь?» Я кивнула, внезапно перестав соображать, что делать с руками, с глазами, со всем телом. Как мы должны общаться друг с другом? Он все еще злится на меня. А я? Я все еще злюсь на него. Я перебросила волосы через плечо и посмотрела на Блейка так хладнокровно, как сумела. Чем я могу тебе помочь? Я уже думала, Блейк сейчас выдаст фразочку в стиле «Да вот, решил заскочить мимоходом» или «Если уж ты напрашиваешься». Однако он только внимательно прочитал меню. «Если мне не изменяет память, ты рассказывала о фраппучино. Очень часто и подробно». Он снова ухмыльнулся, и мне захотелось как следует его пнуть. Уж очень наслаждался тем, что своим появлением вывел меня из равновесия. Блейк оперся локтями о стойку и заговорщицки подался вперед. «И поскольку я выиграл наши пари, кофе за твой счет». «Момент». Я скрестила руки на груди. «А кто сказал, что ты выиграл пари?» «Я». Он невинно улыбался. Проклятые полные губы, ослепительно белые зубы и ямочки. Я зашлась в беззвучном крике. Уж больно нереальной казалась ситуация. Блейк в этом кафе рано утром в субботу, однако внешне осталась невозмутимой. «Вообще-то условия пари были другими. Ты убеждаешь меня в достоинствах Сент-Эндрюса, а значит, последнее слово за мной». Я сверкнула глазами, и в ответ в его взгляде зажглись веселые огоньки. «Ладно, тогда выслушаем твой вердикт». Я ни в коем случае не могла признать, что Сент-Эндрюс запал мне в сердце, поэтому уперла руки в бока и произнесла, как бы между прочим, «Я неплохо провела у вас время». «Неплохо?» Блейк воспринял мои слова с таким возмущением, словно ему нанесли глубочайшее оскорбление. «И это после того, как ты ездила по дну моря, любовалась дикой природой, поплавала в Атлантике и, не забывай, продегустировала кое-что». Он распахнул куртку и слегка приподнял футболку, обнажив мускулистый торс. «Может, я и заблуждалась?» Но мышцы его живота с нашей последней встречи вроде бы стали более рельефными. Хотя это к делу не относится. Сосредоточься, Монтгомери. Поплавать в Атлантике я могу и живя в Нью-Йорке. В любой день. Блейк скривился. Я бы не рекомендовал. Вопреки своим намерениям, я невольно рассмеялась. Рассмеялся и Блейк. Теплым хрипловатым смехом, по которому я жутко соскучилась. Сейчас, когда я видела Блейка перед собой, мое сердце было готово вырваться из груди. Оно стучало горячо и ритмично, перечеркивая недели, когда я уговорила себя, что не испытываю к Блейку никаких чувств. Я оперлась локтями о стойку и тоже подалась вперед. А потом заглянула в темно-карие глаза и полностью утонула в них. «Ладно, ты получишь свой фраппучино. У меня скидка для сотрудников». Снова мелькнули ямочки. Я не сомневался. И вдобавок черный кофе, хорошо? Долгая ночка? Самая долгая в жизни. Я обратила внимание, что от Блейка не пахнет алкоголем, хотя он, очевидно, явился после пирушки. Охотно верю. Мальчишники — самое ужасное порождение современной культуры. Глаза Блейка чуть заметно расширились. Теперь он знает. Мне известно, что в эти выходные он должен был приехать в Нью-Йорк. И по какому поводу? Ну и как тебе такое? Однако, когда он на меня взглянул, смущенно и чуть оскорбленно, мне внезапно стало все равно, что он не написал заранее. Сейчас он здесь, стоит, небрежно прислонившись к стойке, словно мы и не ссорились. Неужели простил те резкие слова? От этой мысли горло неприятно сдавило, и я торопливо отвернулась. Шоколадный фрапучино и черный кофе. Ожидайте. Я готовила напитки, стоя спиной к Блейку, и убеждала себя, что щеки горят от горячего пара. Блейк, я отваживалась украдкой скосить глаза, уселся на диван, запрокинул голову и как будто задремал. Наконец, я подчеркнуто громко поставила на низкий столик перед Блейком две чашки. Он открыл глаза и моргнул. «Ты что, уснул?» Он пожал плечами. «Долгая ночь, как я уже говорил». Я пододвинула кофе ближе к нему. «Супер крепкий». «Спасибо». Он обхватил чашку обеими руками, поднес к лицу, глубоко вдохнул и причмокнул от восхищения. «А я боялся, Борис, из тебя выйдет хреновый». «Что ты сказал?» — возмущенно сверкнула я глазами. «Ну, ты ведь не умеешь готовить. Единственный раз сварила мне кофе, да и то жутко пересластила. Если ты не любишь сладкое, я здесь ни при чем». Он поднял брови. «О, против сладкого я не возражаю, честное слово». Я почти придумала достойный ответ, однако уголки губ выдали меня, самопроизвольно растянувшись в улыбке. В зале других посетителей не было, поэтому, прихватив собственную чашку кофе, я села рядом с Блейком на диван. Если честно, мне пришлось долго приноравляться, пока не разобралась, что к чему. «Только никому не рассказывай». Он приложил палец к губам. «От меня никто не узнает. Разве что это давно известно всему Нью-Йорку». Я хлопнула его по руке. Кофе в чашке опасно заплескался. Блейк поспешил отпить глоток и тут же закашлялся, потому что одновременно словил приступ смеха. Я быстро подала ему салфетку. «Если мы испортим диван, хозяйка кафе немедленно меня уволит». Второй салфеткой я промокнула грудь Блейка, куда попало несколько капель. Наши взгляды встретились. Лица оказались в паре сантиметров друг от друга. Мне стало жарко. И сразу объявилась знакомая пульсация между ног. Однако добавилось и кое-что другое. Щекочущее тепло в груди разлилось по всему телу. Я словно парила в воздухе. Поразительно, насколько быстро мы свернули на проторенную колею. Как естественно звучал мой смех в присутствии Блейка. И как мне не хватало шутливой словесной перепалки. Поймав себя на том, что я пялюсь на его губы, я кашлянула и отодвинулась. «Ты уже видел что-нибудь интересное в Нью-Йорке? Или только парочку стрип-клубов посетил?» Блейк едва не поперхнулся. Еще секунду задержав взгляд на моих губах, он произнес: «Ну, вообще-то, стрип-клуб мы посетили всего один. А еще побывали на Таймс-сквер и арендовали для нашей вечеринки яхту. Прокатились до Статуи Свободы». Я закатила глаза. Да, типичная туристическая программа для холостяков. И тут меня осенило. Наши пари. Я смогу, наконец, взять реванш за то, что Блейк высмеял меня в Сент-Эндрюсе. Мысль о том, что я больше не увижу Блейка после его короткого визита в Бинсент-Ко, перекрыла мне воздух. Мой новый план, само собой, не имел с этим ничего общего. «Раз уж ты попал в самый волнующий город мира, нет ли случайно желания немного пощекотать нервы?» «Пощекотать нервы?» Блейк заинтересованно взглянул на меня. «Причем по-настоящему, а не то, что ты предлагал мне в Сент-Эндрюсе». Он обиженно выпятил нижнюю губу. «Я был готов в лепешку расшибиться, чтобы показать тебе все очарование нашей дикой природы». «Ну вот, а теперь я готова в лепешку расшибиться, чтобы показать тебе все очарование Нью-Йорка». «Ты серьезно?» Я кивнула. «Есть планы на вторую половину дня? Или опять продолжение пьяной вечеринки?» Блейк поморщился и открыл в телефоне календарь. «Сегодня официальный перерыв до вечера, чтобы все успели протрезветь». «Отлично. Тогда встречаемся у кафе по окончании моей смены». Я намеренно сформулировала фразу так, чтобы она не допускала возражений. Потому что хотела снова видеть Блейка. Мне настоятельно требовалось насытиться эмоциями, которые переполняли меня в его присутствии. Мой персональный наркотик. А дальше? Очевидно, я возбудила его любопытство, поскольку Блейк сел прямо и развернулся ко мне. «Сам увидишь. И надень теплую одежду». «Теплую одежду? Остальное сюрприз». «Хорошо», — скептически хмыкнул Блейк. Однако глаза загорелись. «А если я сумею убедить тебя, что Нью-Йорк — лучший город Земли? Что тогда?» — с дерзкой ухмылкой спросила я. «Хм...» Какой обворожительно низкий у него голос. Я потом что-нибудь придумаю. Во мне взорвались конфетти, причем на сей раз не в желудке, а пониже. Пришлось срочно закинуть ногу на ногу. «По рукам?» — я протянула ладонь. «По рукам». Мой взгляд упал на фраппучино, так и оставшийся нетронутым. «Ты еще не пробовал мое лучшее творение?» Блейк нервно облизал губы. Инстинкт самосохранения. Я опять пнула его в плечо. Он отставил пустую чашку кофе и примирительно поднял руки. «Беру свои слова назад». Он осторожно поднес губам напиток, украшенный кондитерской крошкой и шоколадным сиропом, и сделал глоток. На верхней губе осталась висеть капля сливок. «Нет, я не хочу ее немедленно слезать поцелуем. Ну вот совершенно не хочу». Блейк отпил еще глоток и блаженно закатил глаза. «Ну как?» — ухмыльнулась я. «Сахаротика?» «Ага», — согласился он. «Самое замечательное в моей жизни».